Глава третья, в которой признаются под пыткой. Стрик! Стрик! Стрик, стрик, стрик! Стрик! Никого не трогал, а он... Грач-врач заботливо засунул стрижу-парикмахеру в клюв успокоительные ягоды боярышника, но это не помогло. Приставил к виску остри-стри-стри, острие когтя. Кто он? Кто приставил вам к виску острие? Зверское чутье подсказывало барсуку-старшему, чье имя он услышит в ответ. Но барсук все-таки продолжал надеяться. Мало ли у кого в дальнем лесу есть кот. Барсукот! Этот щипач барсукот приставил остри, остри, стри. Пока вина барсукота не доказана, его не следует называть щипачом. Вы выгораживаете маньяка. Я еще в прошлый раз понял, что с вашим напарником что-то не так, когда он схватил меня во время вернисажа искусства дальнего леса и помял мне хохолок. Но тогда он остался безнаказанным. А теперь я найду на него управу, потому что на этот раз он продемонстри-стри-стри. Попробуйте успокоиться. Дышите глубже. Вдох, выдох. Продемонстрировал свое зверское лицо. Он напал на меня сзади. Он выдернул из меня перья. Коварный, подлый щипач хотел ощипать меня заживо и сжать мои перья. Он нес какой-то бред про кукушку и про писа. Что именно он говорил про кукушку? Да какая разница, что говорил психопат? Просто всякую чушь. Как старший барсук полиции, я обязан снять с вас свидетельские показания. А вы обязаны рассказать мне о происшествии во всех деталях. Свидетельские показания? Вообще-то я жертва, меня ощипали. Насколько я вижу, у вас выдрали два пера из хвоста. Это не называется ощипали. Давайте остановимся на том, что на вас, с ваших слов, совершено покушение. Что значит «с моих слов»? Это значит, что никто, кроме вас, не может подтвердить, что на вас действительно напал барсукот с целью вас ощипать. Вы намекаете, что я вру? На вашем месте я бы остерегался от таких намеков. Я буду жаловаться, я буду говорить супермышью. Конечно, жалуйтесь на здоровье, но для начала вы поговорите со мной. Именем закона дальнего леса я требую, чтобы вы изложили во всех подробностях, что произошло между вами и барсукотом. И что именно он говорил про кукушку и про песца. Как я уже сказал, щипач подло напал на меня сзади. Я как раз... Барсукот! Что? На вас напал барсукот, а не щипач. Нет! На меня напал барсукот-щипач. Я как раз наслаждался обеденным перерывом у себя в стриг-стриг-стриг в стригучем лишайнике. Я клевал кедровые орешки, когда барсукот приставил мне к виску острие когтя и прошептал в ухо: «Попалась пташка, не вопи, иначе воткну коготь». Я зажмурился и приготовился к самому худшему. Перед моим внутренним взором промелькнули все мои лучшие стрижки. И вот тогда он выдернул у меня из хвоста первое перо и сказал: «Это тебе за мадам Ку-ку». Что значит «за мадам Ку-ку»? А то, что ваш любимый психопат обвинил меня в том, что это не он, а я остриг, то есть, вернее, ощипал кукушку. Якобы я хотел отомстить ей за то, что мои родители оставили ей в наследство половину всех накопленных ими шишей. Я действительно был возмущен, что мои родители стрижи оставили ей наследство. Она не стриж. Нет, не стриж. И никаких прав на наши шиши не имеет. Но я не ощипываю кукушек. Так, еще раз для протокола. Я правильно понял, что барсукот обвинил вас в том, что щипач – это вы? Именно так. Безумный щипач обвинил меня в том, что щипач – это я. А вот вы сейчас нарочно заострили на этом внимание. Но я вам скажу то же самое, что сказал коту щипачу. Да, мне неприятно. И отврати. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Отвратительно, мадам Ку-ку. Но я ее не ощипывал. И вообще, у меня есть алиби. В то время, когда ее ощипали, я стриг своего клиента. Какого клиента? Песца. Его шерсть была в ужасающем состоянии. Но позвольте, а как же вы могли его стричь? Ведь песец уехал из дальнего леса к себе, на север, прихватив с собой птичье молоко из нашего хранилища улей. Примерно так же, только в более хамских выражениях, мне ответил ваш помощник-щипач. Хватит врать, грязный стриж. У меня нет помощника-щипача. У меня теперь вообще нет помощника. Вы, вероятно, имеете в виду барсука, да? Вы надо мной тут что, издеваетесь? Вы надо мной, похоже, острите? Вы, страж порядка, острите над пострадавшим стрижом? Я ничего не путаю. Нестриженный страж острит над стрижом? Нестраженный стриж стрижит над остром? Ваша речь звучит немножко бессвязно. Страж острит стрижа, стриж острик стража? Что это с ним, грач-врач? Похоже, у стрижа шок. Ему нужна мышь-психолог. Я уже ее вызвал. Полагаю, продолжать допрос без психолога просто зверство. Я буду стричь. У нас нет времени ждать психолога. Приведите его как-нибудь в чувство. Сожалею, тот метод, который мне известен, слишком зверский. Его применяли во времена наших прадедов. Если птица билась в истерике, ей вырывали перо. И что? От этого она успокаивалась? Якобы да. Но мы ведь с вами цивилизованные звери. Мы ведь не будем проверять. Отчего же? Можем и проверить. Страх, штрих, страж, строк, псих. Стриж, парикмахер, если вы сейчас же не успокоитесь и не расскажете про песца, мне придется вырвать у вас перо. Как вы можете? Вы же стриж, тьфу ты, страж порядка. Вот именно, как вы можете? Что за зверские методы ведения допроса? Чем вы лучше вашего помощника-щипача? Может быть, вы тоже щипач? Ваш помощник вырвал из меня второе перо, чтобы я рассказал, где скрывается писец. Очень его понимаю. И где же скрывается писец? Не скажу. Я никогда не разглашаю личные сведения о моих клиентах. Но барсукоту вы их все-таки разгласили. Я сделал это под пытками, под угрозой ощипа. Что здесь происходит? Мышь-психолог, запыхавшись и трепеща усиками, ворвалась в стригучий лишайник. Почему моего клиента допрашивают в мое отсутствие? Во-первых, не надо на меня так громко пищать. Во-вторых, я что-то немного запутался в клиентах. Кто из вас кого стрижет? Мышь-стрижа или стриж-мышь? Я никого не стригу. Стриж-парикмахер – мой постоянный клиент. Я провожу с ним регулярные сеансы мышопсихотерапии. А зачем стрижу регулярные сеансы? Он что, болен? Вот эти вот припадки, бессвязная речь, псих-стих, страх-стух. Это с ним и раньше бывало? Я не разглашаю личные сведения о моих... Ну, вот и вы туда же. Не разглашаю. Кыш-мышь! Сейчас он вырвет вам ус. Барсук полиции использует зверские методы. Барсук вздохнул. Сейчас бы плюнуть на все и заснуть. В разгаре лета взять и впасть в настоящую спячку, не дожидаясь зимы, увольнения, пенсии, позора и старости. Он слишком устал от обвинений, от упреков, от одиночества. Устал от того, что не с кем поговорить по душам. Устал от тех, кто утверждает, что он выгораживает своего бывшего напарника. Устал от собственных мыслей о бывшем напарнике. От подозрений, что барсукот и правда щипать. От беспокойства, что барсукота вот-вот схватят. От невозможности просто увидеть барсукота. Он очень устал. От супермыши с ее высокими частотами и плотными шторами. От щипача, который хитрее, сильнее, проворнее, чем он, барсук старший. Устал от собственного лишнего жира. Устал от воплей истеричного стрижа-парикмахера, от причитаний грача-врача, от писка мыши-психолога. Устал от зверского вранья, от зверского упрямства и зверской глупости. Вы, кажется, не понимаете всю серьезность ситуации, мышь и стриж. Это расследование. Это дело об опасном маньяке. Вы должны отвечать на мои вопросы предельно честно. Все ваши принципы, все договоренности о неразглашении отменяются в интересах следствия. Это ясно? Вы правы, барсук полиции. Я отвечу на ваш вопрос. Мой клиент, стриж-парикмахер, нуждается в регулярных сеансах мышепсихотерапии, потому что страдает... Ах так? Стричь тебя, мышь, не буду, если расскажешь. Цвет оживлять не буду. Останешься со своей жиденькой, серенькой, блеклой шерсткой. Жиденькой, серенькой. Ну, пожалуйста. Я не стесняюсь своего естественного природного облика. Я гармоничная личность, в отличие от вас, уважаемая птица. У уважаемой птицы, стрижа, регулярно случаются приступы ярости, сопровождаемые путанной речью, путанным сознанием и провалами в памяти. Я предложила уважаемой птице свою уникальную систему хвостового гипноза, но эта птица... Очень любопытно. А вот скажите, чисто теоретически, во время приступов ярости стриж-парикмахер мог бы ощипывать птиц, а потом забывать об этом? Чисто теоретически? Да. Тем более у стрижей бывают болезненные сны и фантазии на тему причесок. Лысые птицы, к примеру, начисто лишенные перине гращи, одна из его фантазий. И лысые барсуки. Они ему часто снятся. Что? Лысые грачи и лысые барсуки. Какая подлость! Какая вы интриганка! Я поделился с вами самым сокровенным, а вы... Боюсь, господин Стриж, из потерпевшего вы превращаетесь в подозреваемого. У вас был мотив для ощипа мадам Куку. У вас случаются помутнения рассудка. Вам снятся лысые звери. Так что, если у вас действительно есть алиби, если вы и правда стригли песца, пока щипач расправлялся с вашей сводной сестрой, мадам Куку, и песец может это подтвердить, не щелкайте клювом. Рассказывайте, где скрывается песец? Ну, хорошо. Только передайте песцу, что я признался под пытками. И что он был и остается моим самым ценным клиентом. Если, конечно, песец все еще жив. Потому что ваш барсукот от меня направился прямо к песцу. И при этом он был похож на злобный меховой шар с когтями и приговаривал: «Порву, негодяя,